Меня еще никто так не сажал в калошу, — смеясь до слез, сказал Чуковский. Глава 13. Про это. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою, в раз обе рученьки разжал, жизнь выпала копейкой ржавою. Марина Цветаева. Вчера еще. Ну, конечно же, частная жизнь мужчин и женщин есть их тайна, нечто такое, до чего нет дела посторонним. И уважающий себя биограф никогда не станет играть на нездоровом интересе читателя к интимной жизни его героев. Речь об элементарных приличиях, неписанных законах. Трудно говорить о вещах столь очевидных. Мне бы и в голову не пришло писать что-либо подобное. Но после опубликования Кориных воспоминаний мой долг расставить все точки над «и». Конечно, проще всего было бы сделать вид, что ничего не произошло. Но да, он мне слишком дорог. Кроме того, как говорила Кора, он был чист, как дитя. Я, однако, далека от мысли вступать в какие-либо дискуссии или выстраивать собственную теорию по этому поводу. Моя цель гораздо скромнее — собрать воедино все, что мне рассказал Дау, все, что я слышала от Коры. Я утверждаю, что это мой долг, потому что, конечно, мало кому из пишущей братьи выпадет счастье так близко знать своих героев. Не помню, когда я узнала о том, что моя тетя состоит в необычном браке. Но когда я была студенткой, то уже определенно знала об этом. Честно говоря, меня это вовсе не интересовало. Вероятно, потому что сами они не придавали этому никакого значения. Для меня эта семья, если и отличалась от других, то лишь полным отсутствием недовольства друг другом, сцен, взаимных упреков, раздражительности, мелочных расчетов и прочей мути. Ну а высказывания Дао о браке, ревности, изменах и подкаблучниках были так остроумны, что их невозможно было слушать без улыбки. Он, однако, всерьез считал, будто изобрел новый тип супружеских отношений, некий вольный союз, где нет ревности, где он и она живут весело и беспечно, как дети, и если кто-либо из них вдруг влюбится в кого-то другого, партнер будет за него только рад, иначе какие же они друзья? Все так просто и понятно, что можно только удивляться, почему лишь немногие восприняли все это. В этом отчасти виновата Кора. Впрочем, нет, не виновата, не то слово. Скажем так, это благодаря Коре Дау так уверился в своей правоте. В самом начале знакомства с Дау она дала ему слово, что ей неведома ревность, что она никогда не будет его ни к кому ревновать, и вообще придумала фразу, которая покорила молодого физика. «Ты как был холостяком, так холостяком и останешься, и в твою личную жизнь я вмешиваться не собираюсь». Случилось так, что эти слова, скрепленные клятвой, стали чем-то вроде гарантии их благополучия. Достаточно вспомнить, что только раз в жизни Лев Ландау отступил от намеченного плана, именно в пункте о женитьбе, который, мол, помешает заниматься наукой. Было ему в пору составления этого плана лет 17, и надо напомнить, что главным качеством человека он в ту пору считал силу воли. И надо еще раз подчеркнуть, что Льву Ландау удалось одержать победу над самим собой, и, как только что было упомянуто, пересмотрен был только вопрос о женитьбе. В остальном Дау был непреклонен. Воля стальная, никаких поблажек себе. И все же этому нельзя не удивляться.